Круг старого замороженного времени кончился и уходил теперь в небытие. Начиналась другая эпоха. Словно бесшумный вихрь пронесся по залу. Заколебались стены, смазалась граница, заворачиваясь в огромный рулон, и, свертываясь, вытолкнуло чужое пространство в его собственные пределы. На какие-то доли мгновения Романа накрыл полный и беспросветный мрак, тот самый, что стоит у предела всякой жизни. А когда он развеялся, не было уже Леврана и не было старого зала. Человек стоял перед беспредельной серебристой дорогой, уходившей от него в бесконечность, соединявшую звезды. Прежде чем ступить на нее, человек почему-то оглянулся. Но сзади не было уже ничего. Ни прошлого, ни пространства, ни самой Ангры.